Збигнев. Она пахнет бигасом и духами, быть может. Надо сказать, мне это поначалу даже нравилось. Потом, правда, стало тошнить. Но, уверяю тебя, это моя личная эндокринология, или как зовут то, что отвечает в нас за все подспудное. Вегетатика? Серьезно? Не подозревала. Я думала, татика по грубой части. Я ведь про флюиды, тонкие, паутинные. Когда в один момент нечто тебе нра, а в другой нафиг не нужно. Дочь Маня уже ходила в школу, мамы уже не было. В душе Ольги было томливо. Странное ощущение червя внутри. Вначале даже чисто физическое, как будто кто-то в тебя внедрился, подсосался и тянет из тебя соки. Выяснилось, у нее нехватка железа, анемия. Надо бороться за повышение гемоглобина. Именно тогда Ольга поперлась в электрический магазин. Много чего увидела и купила соковыжималку, чтобы дрючить на ней морковку. Каждый день стакан сока и не меньше. Одна дама из их отдела, из тех, что были прикреплены к разным питательным кормушкам, сказала Ольге: «Для крови надо есть свежее парное мясо с рынка, а от моркови у тебя только моча улучшится». Хорошо отреагировал на этот пассаж Кулибин. Он сказал Ольге: «Ты покупай на рынке себе, а нам с Маней не давай. Нам сгодится и магазинное». «Два обеда, что ли, готовить?» «Ну, давай, включай меня в процесс». На том и кончилось. Попила лекарство, а к врачу больше не пошла. Через какое-то время услышала, как снова ворохнулся в ней старик-червяк, ища жилу послабее. Тут и случилась поездка в Польшу. Называлась «По обмену». Ее научили, что лучше там купить, имелось в виду для себя, ничего другого в голове и близко не было. Измерила Маню вдоль и поперек, походила сантиметром вокруг Кулибина. Когда обхватывала его за зад на предмет возможных джинсов, червь-подселенец как-то дернулся, возникла даже тошнота. Ей и запомнился этот обхват руками мужниных чресел. Поездка проходила нормально. Польше нравилось. Все есть. Народ с линцой совсем как мы, но выглядят куда лучше. Пани их гонористые, к русским презрительные. Но Ольга это принимала. А чего им перед нами стелиться? На обратной дороге, что-то напутали с билетами, она попала в купе с поляками. Двое из них почти всю дорогу просидели в ресторане. А того, кто с нею остался, звали Збигнев. Они были ровесники. Збигнев немного учился в Москве, поэтому вполне прилично говорил по-русски. Ольга за время поездки тоже нахваталась фразочек, одним словом, без проблем. Збигнев был рыжий, большой и смешливый. Он ехал в Москву в командировку на фабрику «Свобода», вез образцы польского парфюма, и чтобы показать, и чтобы одарить. Ольге тут же обломилась изящная темно-синяя коробка пани Валевской. Она приняла презент радостно, ни на грамм не сомневаясь в его искренности. Их дорожная любовь практически без раздевания, вся сплошное ухищрение, оказалась такой головокружительной, что в самый что ни на есть момент Ольга едва выдохнула. «Ну, матка обоска Ченстаховская!» И они так захохотали, что Ольга чуть не подавилась смехом, и Збигнев бегал за водой, и его захотела затащить к себе проводница Женя. Он едва вырвался, а проводница весь рейс люто ненавидела за эту Ольгу. Это потом. Потом они станут подружками, когда дорога в Польшу и обратно будет освоена как электричка в Тарасовку, а Ольга станет позорной спекулянткой. Разве тогда кто-то знал, что она на самом деле спаситель Отечества по имени Челнок? Что такое был Збигнев в жизни Ольги? Знак отваги? Ишь, мол, как могу. Знак радости, который, оказывается, гнездится где-то в тебе самой, и только при помощи радости, живущей в другом, она всхлопывает крыльями, как оглашенная, и из ничего получается все. Ольга, как дура, захочет потом искать хлопанье крыльев с Кулибиным. но все будет мимо. А когда она будет класть на него свои ладони, то всегда будет ощущать шероховатый сантиметр, которым ей как-то пришлось опоясать его чресло. Ах, эти органы чувств! Какие подлянки они нам подбрасывают! Збигнев в жизни был один раз. Он обещал позвонить в Москве, не позвонил. Когда через год уже с утюгами и кипятильниками Ольга приехала в Варшаву, она торкнула пальцами циферки телефона. Ей ответили и тут же послали к матери Бене. Скоропалительность адреса говорила о том, что его приходилось называть не один раз. «Ах ты, сукин сын!» — с нежностью подумала Ольга. «Устроил ты всем свободу на баррикадах!» Не было ни обиды, ни чувства оскорбленного достоинства. Более того, где-то жило удовлетворение, что не было у них другого раза, что все так замечательно кончилось смехом и сознанием удивительной легкости любви. А Кулибин в джинсы, которые в конце концов привезла ему Ольга, не влез. Он стоял перед женой раскоряченной тугой материей. Кончик молнии стыдливо застыл на самой, что ни на есть сути, не в силах сомкнуть зубчики застежки. «У них же не те размеры», — сокрушался Кулибин. «Мы же телом мощнее». «Снимай, если сумеешь», — сказала Ольга. «И не дергай больше молнию, мне их еще продавать». Она знала, что виновата сама. Не перемерила мужа с того раза. Все так и ездило с первой меркой. А он в это время ел, ел, толстел, толстел. Что ни говори, они с Ольгиных поездок стали питаться лучше. Когда у нее полез вниз гемоглобин, она пошла и купила хороший кусман парной говядины для всей семьи.